Глава 30. СКС – стандартное вооружение охраны периметра. Тоном учителя разъяснял мне Медников. Мы были сейчас в небольшой комнате с бежевыми стенами. В центре белого потолка ярко горела лампочка. Прямо под этой лампочкой стоял стол, покрытый зеленым куском брезента. На брезенте лежала довольно новая, на вид винтовка. Даже не верилось, что прошлого века, 50-го года выпуска. Это единственное оружие, в котором во время Великой Отечественной применялся промежуточный патрон калибра 7,62 на 39 мм. Я даже побоялся спрашивать, что такое промежуточный патрон. Помня, как нарвался на подкол со знанием аббревиатуры СКС. Но сержант прояснил этот вопрос сам. Промежуточный патрон — это нечто среднее между винтовочным патроном и пистолетным. Короче, чем первый, и длиннее, чем второй. Почему, собственно, именно она стоит на вооружении большей части периметра? Поясняю, все просто. В целях экономии боеприпасов. Патроны используемого калибра являются одними из самых распространенных, а следовательно и самых дешевых. К тому же, в отличие от автомата Калашникова, СКС не может вести огонь очередями, и это исключает всякую возможность того, что какой-нибудь идиот отстреляет весь боезапас в самом начале боя. Второе преимущество над другими видами оружия – это относительно дешевизна самого оружия и его надежность. Значит так, Медников обошел вокруг стола, встал напротив меня и взял в руки карабин. Видишь, в затворной раме вырез. Вот туда вставляется обойма на 10 патронов. С этими словами он отпустил одну руку и достал из небольшой сумочки на ремне, которую я, просто по привычке, принял за чехол какой-нибудь рации, изогнутую полумесяцем скобу, к которой задней своей частью крепились патроны. Берешь все это дело вот так, вставляешь и задавливаешь внутрь. Не забудь потом обойму удалить. Данный образец у нас на 10 патронов, то есть полный стандарт. Но бывают чудаки, у которых магазин на 20 и 30 патронов. Таким пользоваться не советую. Может заклинить, а клин — это... Сержант вдохнул, на секунду задумался, и все же в голове его подобрались приличные слова. «Клин — это плохо». Разобрать этот карабин так же просто, как и калаш, только немного по-другому. Вытаскиваем из приклада пенал с принадлежностями для чистки, снимаем шомпол, потом вот здесь чека, на крышке ствольной коробки мы ее... Медников поднапрягся, чека никак не хотела отстегнуться. Наконец, спустя 2 секунды борьбы, она поддалась. Так вот, в сторону, затем вытаскиваем возвратную пружину, и вот это... Раздался металлический лязг, и на брезент легла еще одна деталь. Ух, затворная рама. А вот он сам затвор. Дальше разбирать не буду, потому как для чистки тебе вполне достаточно... А усвоить полную разборку, как надо, у нас с тобой времени не хватит. Далее я битый час тренировался разбирать и собирать этот карабин. Не скрою, сначала было интересно, потом, когда пальцы от постоянной борьбы с неуступчивой чекой покраснели и стали болеть, а монотонность движений вымораживать мне было трудно, даже не так. Мне было очень трудно. я едва сдерживался, чтобы не послать сержанта Ваню куда подальше и не свалить в корпус. И только в самом конце, когда мне было разрешено расслабиться и все же почистить оружие, я взял себя в руки. «Чистое оружие», — наставлял Медников, — «это визитная карточка бойца. Будь ты хоть трижды крут, но если твое оружие в грязи, тебя всерьез никто воспринимать не будет. Поэтому заведи себе привычку чистить ствол как можно чаще, особенно если из него придется пострелять. К тому же от чистоты оружия зависит его надежность. Представь, как хреново тебе будет, когда вместо огнестрела в самый неудобный момент у тебя в руках окажется не очень удобное дубье». После упражнений с карабином мы отправились в тир, который для экономии места в периметре был натурально вырыт в земле и накрыт сверху бетонными плитами. Внутри нас встретил сонный солдат, мальчишка на вид лет 18. Понятно, дембель, наверное, местный. Или не дембель, как у них переход из молодняка во взрослый солдат-то называется. А, черт с ним. Нашел парень себе место прикорнуть после завтрака. Считай умный. «Мелкашку достань!» Медников смерил суровым взглядом солдата, но предпринимать ничего не стал. Видно, меня постеснялся. 78-ю и 99-ю. Боец торопливо убежал исполнять указания, буквально на полминуты скрылся в соседней комнате, послышался грохот распахиваемых дверок металлических шкафов. Появился он оттуда, груженный двумя, на вид одинаковыми стволами. «Патроны где?» — ехидно осведомился сержант, когда солдат, разложив перед нами винтовки, вытянулся по стойке смирно. «Тут». Боец с большой долей угодливости засеменил к небольшому железному сейфу в углу. Со второго раза вставил внушительный ключ в замочную скважину, затем открыл дверь и одним махом выхватил коробку с патронами. Медников, смотря на эту суету, усмехнулся, забрал протянутую коробку и подвел итог. «Ну все, выслужился. Иди мишени ставь». И когда солдат убежал в другую часть помещения, переключился на меня. «Короче, смотри. Вот две винтовки. ТОЗ-78 и ТОЗ-99. Самая дешевая, распространенная, не очень хорошая, но приемлемое оружие данного класса. На вид винтовки очень похожи. Половина деталей в них совпадает. Только 78-я перезаряжается вручную». Сержант взял в руки одну из винтовок, ту, чью деревянные детали были ощутимо светлее, повернул таким образом, чтобы я видел затвор. Там была металлическая ручка, которая, как шпингалет, поднималась вверх, оттягивалась назад, потом возвращалась на исходную и опускалась вниз в специальную ложбинку. Нечто подобное я видел во многих старых фильмах о войне, только затвор там был куда внушительнее, а здесь прямо игрушечный какой-то. Проделав эту незамысловатую манипуляцию с затвором, сержант нажал на спусковой крючок, винтовка едва слышно щелкнула. «Для данного вида оружия используется патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Что такое кольцевое воспламенение, объяснять не буду. В общем, данный вид боеприпасов тоже делится на короткий и длинный. Один используется для малокалиберных пистолетов, второй для подобных винтовок. Заряжается все просто. Магазин на 10 патронов набиваем вот таким вот, я бы сказал, обычным способом.